Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания. Психология счастья. По сути, мы сами нередко мешаем себе жить, хотя обвиняем в отсутствии счастья весь окружающий мир. И при этом каждый из нас очень хочет быть счастливым, успешным, реализованным. В этой книге мы рассмотрим понятие счастья и пути достижения этого таинственного состояния. С нашей помощью вы научитесь быть счастливыми здесь и сейчас, и удивитесь, насколько изменится ваша жизнь в лучшую сторону. Мы предлагаем вам только реальные советы и действенные рецепты по достижению успеха, процветания и счастья. Книга будет полезной и интересной тем, кто не удовлетворен своей работой, личной жизнью, окружающим миром, настроением, здоровьем, детьми, финансовой стороной жизни, то есть практически каждому из нас.